Страница 51. Протестантская ранняя революция Англии создала ее величие, укрепила ее аристократическую конституцию. А якобинская поздняя революция французов стала залогом их падения. После 30-летнего религиозного междоусобия в Германии явились Фридрих II, Гёте, Шиллер, Гумбольдт и так далее. А после ничтожной и даже смешной борьбы 48 года бюхнеры, бюхнеры и бюхнеры. Разве это не упадок? Что касается до гениального Бисмарка, еще неизвестно, что он такое для Германии, действительно ли возродитель или одно из тех шумных и блестящих лиц, которые являются всегда у народов накануне их падения, чтобы собрать воедино и израсходовать навсегда все последние запасы силы общества. Мне кажется, вопрос может быть спорным только на какую-нибудь четверть века. То есть можно спрашивать себя, что такое эпоха Бисмарка, эпоха Наполеона I или Наполеона III. Последнее, я думаю, вернее. Германия не моложе Франции ни по годам, ни по духу, ни по строю. Если же Пруссия была моложе, то где же теперь эта Пруссия? До сих пор все наши волнения пришлись вовремя, и с ними именно потому и можно было справиться, что в душах бунтующих были глубокие консервативные начала, потому что все наши бунты имели более или менее самозваннический или мнимо легитимный характер. Это раз. А с другой стороны, тут и неестественного ничего нет. Если какое-нибудь начало так сильно, как у нас монархическое, если это начало так глубоко проникает всю национальную жизнь, то понятно, что оно должно, так сказать, разнообразно извиваться, изворачиваться и даже извращаться иногда под влиянием разнородных и переходящих условий. Страница 52. Русские самозваннические бунты наши доказывают только необычную жизненность и силу нашего родового царизма, столь тесно и неразрывно связанного с византийским православием. Я осмеливаюсь даже не колеблясь сказать, что никакое польское восстание и никакая пугачевщина не могут повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень законная демократическая конституция. О демократических конституциях я скажу подробнее позднее. Здесь же остановлюсь немного на мусульманах. Любопытно, что с тех пор, как мусульмане в Турции ближе ознакомились и с Западом, и с нами, мы, русские, несмотря на столько войн и на старый антагонизм наш с Турцией, больше нравимся многим туркам и личным, и государственным характером нашим, чем западные европейцы. Церковный характер нашей империи внушает им уважение. Они находят в этой черте много сходства с религиозным характером их собственной народности. Наша дисциплина, наша почтительность и покорность пленяют их. Они говорят, что это наша сила, завидуют нам и указывают друг другу на нас, как на добрый пример. Если бы турецкое правительство ушло с Босфора, а турки бы ушли не все за ним с Балканского полуострова, то, конечно, они всегда бы надеялись на нас, как на защитников против тех неизбежных притеснений и оскорблений, которым бы подвергались они от вчерашних рабов своих, югославян и греков, вообще довольно жестоких и грубых. Турки и теперь, по личному вкусу, предпочитают нас и болгарам, и сербам, и грекам. Чиновники наши на Востоке, монахи афонские и раскольники дунайские, турецкие подданные, вообще туркам нравятся больше, чем европейцы западные и чем подвластные им славяне и греки. Страница 53. Здесь нет мне больше места, но где-нибудь в другой раз я опишу подробно любопытные разговоры, которые я очень недавно имел об России с одним пашою, знавшим довольно хорошо русских. И еще с двумя простыми, но умными малоазиатскими старообрядцами. Эти последние удивлялись Нечаевскому делу и с негодованием говорили мне о тех людях, которые хотели бы в России республику сделать. «Помилуйте», — сказали они мне с силой во взгляде и голосе, — «да это все должны за царя встать. Мы вот и в Турции живем, а и нам скверно об этом слышать». Два приезжающих из России монаха были при этом. «Удивительно», — сказали они, — «что с этими молодыми господами двое никак из мещан студенты попались. Другое дело, если господские дети сердятся на государя за освобождение крестьян. А этим-то что?» Я из политического чувства не стал их уверять, что между господами и нигилистами нет ничего общего. Это недоразумение тем спасительно, что мешает сближению анархистов с народом. Что касается доумного паши, то он, прочтя Гоголя во французском переводе, хотя и смеялся много, но потом важно стал развивать ту мысль, что у всех этих комических героев Гоголя одно хорошо и очень важно – это их почтение к высшим по чину и званию, к начальству и тому подобное. «Ваше государство очень сильно», – прибавил он. «Если Чичиков таков, что же должно быть умные и хорошие люди?» Страница 54. «Хорошие люди, паша мой, — отвечал я, — нередко бывают хуже худых. Это иногда случается. Личная честность, вполне свободная, самоопределяющаяся нравственность могут лично же и нравиться, и внушать уважение. Но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству, если политическое воспитание их ложно, и Чичиковы, и городничие Гоголя несравненно иногда полезнее их для целого. «Pour l'ensemble politique», — сказал я. Паша согласился, он говорил мне много еще поучительного и умного о русских, о раскольниках, о малороссах, которых он звал «Себанс Гогольц». Говорил он «старообрядце рассесант инкомью». «Эти хорошие Гоголи, я понимаю Гоголи, но русские липования мне предпочтительнее. Они отличные граждане, гораздо лучше греков и болгар, и малороссы и липовани ваши заботятся лишь о религии своей. А у греков и у болгар только одно на уме – обезьянство политическое, конституция и тому подобный вздор. Верьте мне, Россия будет до тех пор сильна, пока у вас нет конституции. Я боюсь России. Не скрою этого от вас. И с точки зрения моего турецкого патриотизма, от всего сердца желал бы, чтобы у вас сделали конституцию. Но боюсь, что у вас государственные люди всегда как-то очень умны. Пожалуй, никогда не будет конституции. И это для нас, турок, довольно страшно». Ко мнению паши и малоазийских раскольников прибавлю еще мнение глубокомысленного Карлейля о русском народе. «Что касается до меня, — писал он Герцену, — я признаюсь, что никогда не считал, а теперь, если это возможно, еще меньше, чем прежде, считаю благом всеобщую подачу голосов во всех ее видоизменениях». Страница 55. Если она может принести что-нибудь хорошее, то это так, как воспаление в некоторых смертных болезнях. Я несравненно больше предпочитаю самый царизм или даже великий туркизм чистой анархии, а я ее такой, по несчастью, считаю.